Алло. Алло. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. А вы заняты? Нет. Нет? Нет. А можно вас спросить, а зачем вы взломали антибрак.ком? Эти слова мне непонятны. Нет? А какой у вас Windows? Это что такое? Операционная система такая. У меня нет компьютера, нет у меня компьютера. Да как же, вот, вы же Аську взломали, еще мыло разломали. Нет у меня компьютера! А процессор есть? А? Процессор есть? Ничего у меня нет, кроме телефона городского. И... Какое сегодня число? Наверное, 13-е, наверное, да? По-моему, тоже. Угу. А вы не знаете число какое сегодня? Ну, уточнить хочу. А у вас какой монитор? А? Монитор какой у вас? Это ж... Я сказала, у меня нет, кроме городского телефона, ничего нет. Ну, какая там диагональ? А? Диагональ какая? В чем? В чем диагональ-то? А вы же мыло еще раздаете всем бесплатно? Мыло? Ну, имейл который. А? Имейл который. А что такое мыло? Мыло. Что? Мыло? Мыло. Да у меня нет мыльного завода. Ну, просто ходили слухи, что вы всем мыло бесплатно раздаете. Имейл. Да где ж я его возьму, чтобы раздавать-то? Уж я стала бы не раздавать, а продавать. Ну, вы создаете ж сами. Чего я создаю? Мыльный завод, что ли, у меня, хочешь сказать? Ну, я не знаю, ну, там в один клик, хоп, и все. А? В один клик! Это что такое? Клик какой-то, ёб твою мать, говори нормально. Ну, в один щелк создается имейл. А что твой имейл, я даже не знаю. Мейл. Почта, email, почта. Имейл, не знаю, не знаю, что такое имейл. Почта. Ну, а я почтальон, что ли? Электронная, и вы имейл создаете. Да нет у меня почты электронной, что несешь-то? Мыло, которое... При чем тут мыло? Какое мыло? У меня нет мыльного завода. Ну, почта и электронное мыло. Что за мыло, блядь? Да нет у меня, кроме городского телефона, нихуя в квартире нет. И даже мебели нету. Ничего у меня, сказала, нет, кроме городского телефона. Значит, вас обокрали... Никто меня не обокрал. У меня сроду не было. А как же аферисты из 218-й? Ну, а что я с ними сделаю? Пусть так остаются аферистами. А вы им тоже имейл давали? Я с ними контакта не имею, упаси Боже. Они вам не... Что я им могу дать? А вы ВКонтакте есть? А это что такое за контакт? Ну, социальная сеть. А? Я сказала, что у меня, кроме городского телефона, никаких приборов нет. А у вас много папок на рабочем столе? Чего? Много папок на рабочем столе. Чего на рабочем столе? Много папок. Да хоть бы и много было, что ж я тебе доложила бы, сколько у меня. А у вас же есть HP Support? А он пенсионер, откуда, блядь, с потолка валятся бабки, ёбаный в рот? Папки. А? Папки. Папки? Да. Нахуй мне папки какие-то нужны? Ты что, блядь, забыл, что мне 90 лет? Какие папки, ёб твою мать? Ну, электронные. Охуел, что ли? Я это слово не знаю, что такое электронное. А вы фотошопом пользуетесь? Чем? Фотошопом. Ты что, я сказал, что ты ёбнулся. Не туда обращаешься к старухе, у которой кроме городского телефона в квартире нихуя нет. Почему? А нахуя мне ваши всякие приборы? Ну вот вы же, когда молодая была, вы взламывали системы. Чё ты несёшь, ёбаный? Молодая я была 70 лет назад, блядь, чё несёшь?